Не сворачивает тот, кто смотрит на звезду. Леонардо да Винчи. Сквозь мир случайностей к живому роднику, идя по жгучему и гладкому песку, по тайным лестницам взбираясь к высоте, крылатым коршуном повисший в пустоте, мой дух изменчивый стремится каждый миг, все ищет, молится, о, где же мой родник? Весь мир случайностей отдам я за него, за оправдание мечтания моего, за радость впить в себя огни его лучей, за исцеление от старости моей. Прощаться пришлось при народе, и прикосновение губ было легко, как паутина, но самый крепкий поцелуй не ложится так неизгладимо на лицо, как эта тончайшая паутинка любви. Не забыть ее долгими годами. Не забыть ее никогда. И вот еще чего нельзя забыть. Розоватого шрамика у него на лбу, около виска. Когда-то маленький, играя, он ударился о железо, и с тех пор на его чистом лбу остался этот маленький углубленный шрамик. Не забыть его никогда. Вдруг явно и немного страшно опустела земля. Это значило, что Юрий Михайлович поднялся с земли на своем Ньюпоре. Но странно. Даже не дрогнуло сердце. Не сделало лишнего удара. Так непоколебимо было величие счастья. Вот с шумом он пронесся над самой ее головою, делал первый круг, поднимаясь, но и тут не забилось сильнее ее сердце. Обратив лицо вверх, как и все на земле, она смотрела на восходящие круги аэроплана и только тихонько с усмешкой вздохнула. Ну, конечно, теперь он меня не видит. Там, откуда ночью лил дождь, и где перекатывался гром, освещая свой ночной путь среди туч и хаоса, теперь было тихо, лазурно и по-небесному просторно. Безмолвно и широко плыли редкие облака по своим невидимым путям. Солнце одиноко царило, и не было ни шума, ни голосов земных, и ни единого знака земного, который обозначал бы преграду. При первых кругах Юрий Михайлович еще смотрел вниз. На зеленую с песочком карту аэродрома, на неподвижную чернь толпы, похожую на чернильное разбрызганное пятно, все еще считался с землею и привычно ожидал от нее какой-нибудь внезапности, мгновенного препятствия. Но на пятом кругу, вместо того, чтобы плавно очерчивать поворот, сделал прямую и решительно вынесся за пределы аэродрома. И уже над лесом, в просторе и тишине, стал подниматься выше. А как хорошо сейчас в лесу! Почему-то с необыкновенной остротой я чувствую приятный сырой запах леса, знакомый с детства. Чувствую под ногами траву и землю. Даже как будто вижу низенький гриб под темной старой листвой. Чудно как-то. И тут только понял Юрий Михайлович, что лес далеко, а он летит. Не идет, как всю жизнь шел на свинцовых подошвах, а летит по воздуху, ни на что не опирается. Со всех сторон объемлется прозрачной и светлой пустотой. И с ужасающей силой, почти с болью, снова почувствовал он то волнующее счастье, что как жидкость золотая и прозрачная всю ночь и весь день переливалась в его душе и в его теле. Даже дыхание захватило от счастья. И слезы подступили к глазам, с той, с другой, с невидимой стороны глаз, где слезы знаются только самим человеком. Что же такое милое я вижу? Что же такое милое я чувствую? Такое милое, такое милое. И с этой минуты он почти перестал смотреть на землю. Она ушла вниз и далеко, своими зелеными лесами, знакомыми с детства, низкорослою травою и цветами. Ее трудно понять, и ее трудно, даже невозможно вспомнить. Крепок и ясен жгучий воздух высот, равнодушен к земному. Даже улыбаться здесь не пристало. Пусть с той, с другой, с невидимой стороны, как и слезы, подходит к устам счастливая улыбка. Но нельзя ее показывать. Пусть строго и серьезно останется лицо. Уже высоко. Уже высоко, но надо еще выше. Ведь здесь такой простор, что можно и вперед, и вверх, и назад, и вниз. Можно, как я хочу. Здесь все моя дорога. И надолгое, как ему показалось, время, он ушел в серьезную и важную работу. Весь сосредоточился в радости управления. Даже на свинцовых подошвах земли он любил всякое произвольное движение, свободные повороты, неожиданные скачки в сторону. Оттого и не терпел с самого детства ни улиц, ни тропинок, ни самых широких дорог, где наследственно предначертан путь, как в извилинах мозга, стоит застывший, умершая чужая мысль. Здесь же не было наезженных путей. И в вольном беге божественно свободной сознала себя воля, сама окрылилась широкими крылами. Теперь он и его крылатая машина были одно, и руки его были такими же твердыми и как будто не телесными, как и дерево рулевого колеса, на котором они лежали. И если переливалась живая кровь в горячих венах рук, то переливалась она и в дереве, и в железе. На концах крыльев были его нервы, тянулись до последней точки. И концом своих крыльев осязал он сладкую свежесть стремящегося воздуха, трепетание солнечных лучей. Он хотел лететь вправо, и вправо летела машина. Хотел он влево, вниз или вверх, и влево, вниз или вверх летела машина. И он даже не мог бы сказать, как это делается им. Просто делалось так, как он хотел. И в этом торжестве воли хотящей была суровая и мужественная радость. Та, что со стороны кажется печалью и делает загадочным лицо воина и триумфатора. Вон там, глубоко внизу, как котел, дымится чаша земли. Или нет? Это не земля. Это облако внизу проходит. А земли не видно. И хорошо. О земле не хочется думать. Не думается. И чтобы сильнее почувствовать свою волю, Юрий Михайлович закрыл глаза. На мгновение, как в зеркале, он увидел свое побледневшее светящееся лицо. И дальше ему почудилось, что от головы его стелятся назад светлые ленты лучей. Отвиваются назад и веют перья блестящего шлема. Будто стоит он на колеснице, крепко зажав в окаменевшей руке стальные вожжи, и уносят его ввысь огненные небесные кони. Может, я и не человек вовсе, а сгусток яростного огня, несущийся в пространстве. Отлетают назад искры и пламя, и светится по небу горящий след звезды. Вуаль голубая, Будь свободным, будь как птица, пой, тебе дана судьба. Ты не можешь быть как люди, ты не примешь лик раба. Ты не можешь, ты не можешь. О, мой брат, пойми меня. Как бы мог ты стать неярким, ты, рожденный от огня? Это страшное проклятие, это ужас быть как все. Ты свободный, луч, горящий в водопаде и в росе. Ты сейчас был малый робок, но судьба тебе дана. Вот ты вспыхнул, вот ты солнце. Вся лазурь твоя до дна. Так долго летел он вверх. Странная человеческая звезда от земли, уносящаяся в небо. В это время он поднялся уже высоко, пропадал из глаз. И долго надо было скитаться взорами по небесному океану, слепнуть от солнечных лучей, чтобы найти и увидеть высоко летящего. И как нередки были крупные, округлогрудые, постепенно уходящие облака, снизу казалось, что от них на небе тесно. И мнилось минутами, что летящий скользит и ищет прохода между облаками, как ищет между островами прохода мореплаватель. Никто не знал внизу, как там просторно, как широки арчатые ворота и безбрежные голубые проливы, как царственно великолепен, широк и свободен небесный архипелаг. Юрий Михайлович открыл глаза и взглянул вниз на землю. И тут же поднял глаза от дымящейся земли. Вот и сбылся мой счастливый сон. Вот уже и в святом жилище моем хожу среди моих высоких зал, и нет со мною никого, только свет один. Но что же, милая, я вижу? Я один ведь. Но что же такое, милое, я чувствую? Такое, милое, такое... такое счастье мое, моя душа, моя радость. Я люблю тебя ужасно. Далеко, совсем далеко, как последний звук спетой песни, как неясное слово земной любви вспомнилось милое лицо, профиль черных ресниц, матово-розовая щека, томящаяся неслышным криком нежности. Вспомнилось, как спала она тихо возле, как дышала тихо, совсем возле, и как будто нашлось объяснение восторгу и любви. Сердце дрогнуло с нежностью. «Милая, милая, я люблю тебя ужасно!» Так подумал он, но тут же иному предалось его сердце. И в суровой нежности своей на иную встала стражу. Что думал он в эти последние свои минуты? Когда, снова закрыв глаза, он летел безбрежно, не чувствуя и не зная ни единого знака, который означал бы преграду, чем был в сознании своем. Человеческой звездою, вероятно. Странной человеческой звездою, стремящейся от земли, сеющей искры и свет на своем огненном и страшном пути. Вот чем был он и его мысли в эти последние минуты. Колыхалась машина в высоте, как ладья на волнах воздушного моря. На крутых поворотах она кренилась дико, умножая бешеную скорость падением, оглушая себя рокотом и звоном винта, взвизгами и всплесками рассекаемого воздуха. Разошлись облака, оголив холодеющую лазурь, и солнце одиноко царило. одиноко царило солнце. И был между ним и землею только один предмет и один человек. И озаряло оно, не грея, то светлые тонкие крылья, то смуглое побледневшее лицо играло искрами на металле. И в одну из этих минут, когда солнце близко и огненно блеснуло ему в глаза, всего его, до самого сердца, наливши легким подымающим светом, Юрий Михайлович понял. И громко сказал то, что еще в снах ночных волнующих, в тяжелом видении сонного денщика, колющего лучину, в образе милых лиц и милых глаз осозналось взволнованной душою, как необыкновенное счастье. Нет, нет, на землю я больше не вернусь. Он сказал эти странные слова, обрекавшие его на смерть, и спокойно замолчал. И здесь он сохранил любовь к молчанию, свой дар приятный, и спокойно продолжал свой бешеный бег в пространстве. Неужели же я буду так зависеть от людей, что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей? Неужели же я буду колебаться на пути, если сердце мне велело в неизвестное идти? Нет, не буду, нет, не буду я обманывать звезду, чей огонь мне ярко светит и к которой я иду. Высшим знаком я отмечен, и, не помня никого, буду слушаться повсюду только сердца своего. Если море повстречаю, в глубине я утону, видя воздух полный света и прозрачную волну. Если к пропасти приду я, заглядевшись на звезду, буду падать, не жалея, что на камни упаду, но повсюду вечно чуду буду верить я мечтой, буду вольным и красивым, буду сказкой золотой. Если бы он мог, он увеличил бы быстроту и увеличивал бы ее безгранично, но этого не допускала машина, и он стал делать другое, по виду безумное. И так его и поняли с земли. Он стал резать пространство кривыми линиями, ломаными и причудливыми, неожиданными и прекрасными, как полет ночной птицы, опьяненной лунным сиянием, вверх и вниз, назад и вперед, круто вбок и опять вверх, задыхаясь от восторга, стиснув белые зубы, чтобы как-нибудь нечаянно не закричать, не петь глупостей. Он широкими размахами пронизывал воздух, хотел убедиться, что не таит в себе невидимых и коварных преград светлое пространство. Нет, режется мягко и всюду, не таит в себе преград. Есть единая светлая бесконечность. Раз чуть не упал. Было одно такое мгновение, но выправился и понесся куда-то вглубь. Но даже и в игре казалось неприятным терять высоту, и решительно взмыл он вверх, перестал кружиться. Громосвистящей ракетой понесся прямо ввысь к своей высокой последней цели. Вдруг ему почудилось, что волосы его горят огненными прядями, волнуясь, стекают вниз к земле. И вдруг понял он, что это есть прямая дорога из одной бесконечности в другую. Увидел ясно, что так и влетит он туда, где широко открытыми стоят и ждут его высокие двери его святого, тайного жилища. И как же я могу вернуться на землю? Я вижу милое, такое милое, такое счастье мое, моя душа, моя радость. Я люблю тебя ужасно. Я был маленький мальчик, и мне хотелось перелететь через крышу. Совсем невысокую, смешную, ужасно низкую и прогнившую зеленую крышу. Это моя радость поет о том, что я был маленький мальчик. И мама звала меня Юрой, Юрочкой. Были у меня отец и мама, и оба умерли. Потом много было еще чего-то прекрасного, как печаль. Эта печаль поет во мне. Кого-то я люблю ужасно. Милое дитя мое, дорогой мой мальчик, душа моя. Я буду подниматься все выше. Тело мое отлетит от меня и упадет, а я пойду выше. Дорогой мой мальчик, любимое дитя мое, я пойду выше. Волнуется моя душа, стремится из тела, стремится к горнему и дальнему полету. Я иду выше и без конца. Волнуется моя душа, о, дорогой мой мальчик, о, дитя мое любимое. Волнуется, волнуется моя душа, я иду. По лицу его текли слезы, он не знал о них. Нежно белели зубы среди полуоткрытых уст, и глаза, расширенные зрением вечности, неотступно смотрели ввысь, туда, где за синими аркадами неба сияла даль воистину безбрежная. Слезы текли по его лицу. О, какое волнение! Какое! Вот она! Это дверь. Я иду. Иду. На землю он больше не вернулся. Бессмертники, вне жизни. Я мальчик был совсем, когда я вас увидел и был пред вами нем. Но чувствовал я тоже тогда, что и теперь. Вы тонкий знак оттуда, куда ведет нас дверь. Тяжелая, с замками, вся расписная дверь. С одним лишь словом в скрипе, когда откроешь, верь. Бессмертники, я знаю, чего нам медлить тут? Мы жили здесь довольно. Нас в новый мир зовут. Вы слушали радиоспектакль «Полет» по одноименному рассказу Леонида Андреева и стихотворением Константина Бальмонта. Роли исполняли: от автора — Юрий Беляев, Пушкарев — Степан Морозов, Татьяна Алексеевна — Ирина Автух, поэт — Александр Пономарев. В эпизодах принимали участие Марк Гейхман, Вячеслав Шолохов, Олег Зима и Сергей Кутасов. Автор сценария — Наталья Шолохова. Режиссер — Александр Пономарев. Композитор — Стефан Андрусенко. Скрипка — Дмитрий Чепига. Фортепиано — Ольга Пащенко. Звукорежиссер — Андрей Коновалов. Театр «Радио России».